Глава шестая. Миссис Шафто. Кухонька была просто чудесная, яркая, уютная. В очаге весело трещал огонь, а на каменной плите перед ним не видно было ни единой горсточки пепла. Камин был старинный, с чистенькими полками для подогревания пищи и двумя стальными шарами по углам решетки, сверкавшими, как настоящее серебро. Медная кастрюля, висевшая рядом на крюке, была вычищена на славу, так что в ее донышко можно было глядеть, как в зеркало. Пол был выложен темно-красной плиткой, а сбоку от камина в просторной нише возвышался буфет, такой огромный, что казалось, он занимал всю кухню. Всем своим таинственным видом он давал понять, что в его недрах скрывается множество интересных и загадочных предметов. В самом теплом углу стояло мягкое кресло с пухлыми подлокотниками и спинкой. На него было накинуто покрывало, сшитое из пестрых лоскутков. Пара домашних тапочек грелась на приступке у очага. Дневной свет в кухоньку почти не попадал, так как окно выходило в узкий проход между двумя большими домами, высевшимися над маленьким кладбищем, и только узкая полоска неба виднелась над их высокими крышами. Но никто здесь об этом не горевал, потому что огонь в камине пылал ярко, а лицо миссис Шафта сияло лучезарной улыбкой, которая была даже лучше солнечного света. По крайней мере, так считал Джон Шафто. «А что, отец еще не возвращался?» — спросил он, бросив взгляд на пустое кресло. «Нет, Джонни, ему еще рано», — отвечала мать, пододвигая кресло к самому камину. Затем усадила в него Сэнди и устроила его замерзшие босые ноги поближе к горячей решетке. Тот все еще стеснялся взглянуть ей прямо в глаза, но украдкой поглядывал на нее, когда она не видела. «Для начала», — объявила миссис Шафто, — «мы должны что-нибудь перекусить. Сперва еда, потом беседа. Вот мое правило. Верно, Джонни?» Сэнди жадными глазами следил, как она подошла к буфету и отрезала два ломтя хлеба. Один побольше и потолще, другой поменьше и потоньше. Но оба щедро полила патокой. К великому изумлению Сэнди, толстый кусок она протянула ему, а тоненький дала своему сыну. Этот удивительный поступок настолько его ошеломил, что он даже не посмел спросить, почему она так сделала, и сидел молча, наслаждаясь тишиной и блаженным теплом, растекавшимся по всему телу. Лишь откусив кусок хлеба, он понял, как сильно проголодался. «Ну, а теперь рассказывай», — сказала миссис Шафто, когда с едой было покончено. Она сидела в низком деревянном кресле-качалке и смотрела на Сэнди так ласково, словно знала его давным-давно, и они были закадычными друзьями. Чувствуя, что этой доброй женщине можно довериться, он одним духом выложил всю историю от начала до конца, ничего не утаив. Джон Шафто слушал, изредка кивая в знак того, что действительно так оно и было. Миссис Шафто тоже сокрушенно качала головой, то и дело восклицая: «Несчастные дети!» Или «Ах, бедняжка Джипси!» И всякий раз при этом сердце Сэнди заливала горячая волна благодарности. К концу своего рассказа мальчик чувствовал себя почти счастливым. «Бедная Джипси!» — повторила миссис Шафто, утирая слезы. «И что же, дружок, ты искал ее повсюду, куда она могла зайти?» «Верно, верно!» — подхватил Джонни. «Ты же помнишь, когда потерялся маленький Иисус, его мать стала думать, куда бы он мог пойти, и в конце концов нашла его в храме. А ты как считаешь, куда отправилась твоя сестренка, когда поняла, что потерялась?» «Пивнушку, и только туда», — — сказал Сэнди. «Мать ее больше никуда не водила. Поблизости от нас есть два кабачка, где мать обычно выпивает. И туда я уже ходил». Лицо миссис Шафта слегка омрачилось, и мальчик услышал, как она снова пробормотала про себя. «Бедная малютка». «Мать, когда напивается, совсем дуреет», — печально продолжал Сэнди. «Расспрашивай ее, не расспрашивай, все бестолку. Я к ней с того дня и не возвращался, видеть ее не могу. Не думал я, что она на такое способна». «И все-таки она твоя мать», — мягко произнесла миссис Шафта. Мальчик, угрюмо глядевший, как тлеют в зале последние красные угольки, поднял глаза. Джонни сидел рядом с матерью, склонив голову ей на плечо и обнимая ее. Странное чувство охватило Сэнди. Ему вдруг отчаянно захотелось вот так же нежно любить свою мать и так же сидеть рядышком, уютно к ней прижавшись. И почему только его мать не похожа на миссис Шафта? «Кто знает?» Продолжала она все тем же мягким сердечным тоном. «Может, малышка Джипси сама пришла домой на следующее утро? Я думаю, так оно и было. И, наверное, теперь она ждет, не дождется своего братика и не может понять, куда он пропал. Ну как, надумал, что тебе делать, Сэнди?» Мальчик вскочил, как ошпаренный, и одним прыжком оказался у дверей. В последнее мгновение он обернулся и сказал, задыхаясь от волнения. «Я бегу домой! Ну, конечно, так оно и есть, как вы сказали! Джип наверняка уже там! И как только я сам до этого не додумался!» «Погоди минутку, Сэнди!» — воскликнула миссис Шафто. «Я только надену чепец и побегу с тобой. Приведем твою сестренку сюда и попьем чаю все вместе, пока отца дома нет. Джонни, наверное, очень хотел бы увидеть малышку Джип, правда, сынок?» «О да, очень-очень!» — откликнулся тот. «А я тем временем приготовлю чай. Только обязательно возвращайся, слышишь, Сэнди? Мне ужасно тебя жалко, прямо не могу выразить, до чего жалко. Но, может, когда-нибудь твоя мама исправится и станет такой же хорошей, как моя мамочка?» Сэнди вдруг представилась мать, румяная, улыбающаяся, в белом чепчике с нарядными голубыми ленточками, точь-в-точь, как у миссис Шафто, и в такой же славной кухоньке, с чистым полом, креслами и горящим очагом. Но в тот же миг волшебное видение исчезло. Нет, чуда не случится, и он увидит всю ту же грязную тетку с одутловатым багровым лицом, спящую мертвецким сном прямо на полу. И это была их мать, его и малышки Джип. Спустя несколько минут он уже торопливо шагал рядом с миссис Шафта по направлению к тупичку, где появилась на свет его сестренка. По дороге мать Джонни наставляла его: «Если Джипси дома не окажется, пусть он не отчаивается. А она тогда непременно поговорит об этом со своим мужем. Он человек умный и очень образованный, а потому обязательно даст им хороший совет. А может быть, если Сэнди будет себя хорошо чувствовать, они вместе пройдутся по полицейским участкам и наведут справки о пропавшем ребенке». Сэнди и в голову бы не пришло, что можно обратиться в полицию, ведь он привык считать полицейских своими обычными врагами, от которых нечего ждать, кроме подзатыльников, до советов убраться подальше и заняться каким-нибудь делом. Он отнюдь не был уверен, что и на сей раз не получит затрещину, если осмелится пристать к господину полицейскому с разговорами о малышке Джип. Но миссис Шафта говорила так уверенно, что Сэнди приободрился. Теперь Джипси, считай, нашлась. Наконец они подошли к дому. Сэнди взлетел по ступенькам и толкнул дверь, ведущую в их комнату. Но оказалось, что дверь закрыта на ключ. Тогда он пригнулся к замочной скважине и громко позвал Джип. Оставалась еще надежда, что мать, уходя, из предосторожности заперла ее в комнате. Ответа не было. У него упало сердце. Ключа в замке не было, значит, двери заперли снаружи. Они стали спускаться по грязной скрипучей лестнице, и миссис Шафта старательно подбирала юбки, чтобы они не касались скользкой черной стены. По пути Сэнди постучался к соседям, жившим на первом этаже. Мужчина, открывший дверь, приветствовал его широкой презрительной ухмылкой. «Что, паренек, к мамаше пришел?» — сказал он злорадно. «А ее нет, как видишь. Наконец-то мы от нее избавились. Носилась туда взад-вперед, бушевала, а теперь вот угомонилась. Все женщины вздорные скандалистки. Но такую буйную, как Нэнси Кэрол, еще надо поискать. Слыханное ли дело, с пьяных глаз дочку невесть где позабыла? Уж так-то над ней все потешались, что в пятницу она не выдержала и сбежала. Ключ-то вот он, только в комнате вашей ничего не осталось, окромя кровати. Да и ту хозяин забирает. А малютку твою я не видал. Нет, не видал. Готов побиться об заклад, что она уже давно кормит рыб в Темзе. А ты как думал? Дети не пропадают просто так ни с того, ни с сего. Просто мамаше твоей пришлось удрать, потому что полиция уже начинала потихоньку совать нос в наш тупик и задавать очень неприятные вопросы. Вы что же, и вправду думаете, что мать решила избавиться от бедняжки? Спросила миссис Шафта дрожащим голосом. Сосед многозначительно подмигнул и закивал головой. Затворяя дверь, он криво улыбался, посмеиваясь про себя над простодушием этой особы, обнаружившей полное незнание человеческой природы. У Сэнди подкосились ноги. Опустившись на ступеньку, он закрыл лицо руками и так сидел, качаясь взад-вперед. Миссис Шафта молча постояла рядом, потом нежно положила руку ему на плечо. «Пойдем домой, дружок», — тихо сказала она. «Пойдем к нам и все вместе попьем чаю». «Она моя мать, понимаете?» — ответил он хриплым шепотом. «Вот вы приходите с матерью Джонни, а она моя мать. И я даже помню, как она один раз меня поцеловала, когда я был маленький. Я не хочу думать, что она убила джип». «Нет-нет», — сказала миссис Шафта. «Я убеждена, что она не могла этого сделать. Это противно материнской природе, а я знаю, как чувствует себя мать, когда умирает ребенок. Ведь я потеряла троих, и теперь у меня остался только Джонни. Пойдем домой, Сэнди, расскажем обо всем Джонни и мистеру Шафта».